запиши ее показания, ну, закончи, короче, всю сегодняшнюю канцелярию, а думать завтра будем». Жеглов скинул свой довольно поношенный пиджачишко, оглядел его критически и спросил: «Шарапов, ты не возражаешь, если я сегодня твой новый китель надену?» «Надевай», — кивнул я и взглянул на часы. 10:30. Но спрашивать Жеглова, куда это он так среди ночи форсить собрался, не стал. И он ничего не сказал. «Ну все, я двинул», — помахал мне рукой Жеглов. «Приду поздно». Во сколько он пришел, не знаю. Но когда я заявился домой 2:30, Глеб уже спал. На стуле рядом с его диваном висел мой новенький парадный китель, на который Жеглов привинтил свой орден Красной Звезды, значки отличника милиции, парашютиста и еще какую-то ерунду. Я чуть не завыл от злости, потому что, честно говоря, уже точно рассчитал, что если выпороть из мундира канты, то можно будет перешить его в приличный штатский костюм, который мне позарез нужен, ведь не могу же я повсюду таскаться в гимнастерке. Расстроился я из-за этого проклятого кителя. Мне было и непошитого костюма жалко, и зло разбирало на Жеглова за его нахальство, а главное, сильнее всего я сердился на самого себя за собственную жадность, которую никак не мог угомонить. Ну, в конечном счете, эко-невидаль, костюм перешитый, наплевать и растереть. А я еще полночи из-за него уснуть не мог, все стыдил себя за жадность. Потом говорил всякие ехидные слова Жеглову, а пуще всего жалел, что долго еще не придется мне пройтись в новом темно-синем штатском костюме. Может быть, ручечнику с его заграничным шикарным нарядом и показался бы мой перешитый из формы костюм барахлом, но мне плевать на его воровские вкусы, я знал наверняка, что мне к лицу был бы синий штатский костюм, в котором мы с Варей куда-нибудь отправились бы, в кино, в театр и т.д. и т.п. Но перешивать пиджак из продырявленного в 4 местах кителя просто глупо, и придется мне носить теперь парадную форму самому. Ипподром, Ленинградское шоссе 25, 24 октября, рысистые испытания, начало в 3:00, буфет, оркестр. Объявление. Проснулся я от ужасного истошного крика, словно прорезавшего дверь дисковой пилой. Очумелый со сна пытался я сообразить, что там могло случиться, и подумал, что в квартире у нас кто-то помер. И пока я старался нашарить ногой сапоги, Жеглов уже слетел с дивана и, натягивая на бегу галифе, босиком выскочил в коридор. В коридоре, заходя с острым пронзительным криком, каталась по полу Шурка Баранова. На ее тощей сморщенной шее надувались синие веревки жил, красные пятна рубцами пали на изможденное лицо, и такое нечеловеческое страдание, такие ужасы и отчаяния были на нем, что я понял, случилось ужасное. Жеглов, стоя перед Шуркой на коленях, держал ее за костистые плечи. «Дай воды!» — крикнул мне Глеб. Я так ошалел от ее крика, так испугался, что побежал почему-то не на кухню, а в комнату и никак не мог найти кружку. Потом схватил кувшин, и Жеглов, набирая воду в рот, брызгал ей в лицо. Жались по углам перепуганные соседи. Тоненько скулил старший Шуркин сын Генка и замер с нелепой бессмысленной улыбкой ее муж-инвалид Семен. «Карточки, карточки!» кричала Шурка страшным внутренним воплем, и в крике ее был покойницкий ужас и звериная тоска. «Все, все продуктовые карточки украли, 5 малых с голоду помрут. Месяц только начался, за весь месяц карточки. Чем кормить я их буду?» 4 ноября сегодня. 26 дней ждать до новых карточек, а буханка хлеба на рынке 50 рублей. Жеглов, морщась от крика, словно ему сверлили зуб, сильно тряхнул ее и закричал: «Перестань орать! Пожалеет тебя вор за крик, что ли? Детей, смотри, насмерть перепугала! Замолчи! Найду я тебе вора и твои карточки найду!» Шурка и впрямь смолкла. Она смотрела на Жеглова с испугом и надеждой, и весь он, молодой, сильный и властный, такой бесконечно уверенный в себе, в этот миг беспросветного отчаяния, казался ей единственным островком жизни. «Глебушка, Глебушка, родненький!» — зарыдала она снова. «Где ж ты сыщешь эту бандитскую рожу? Гада этого проклятого душегуба моих деточек! Чем же мне кормить их месяц целый? И так они у меня прозрачные на картофельных очистках сидят. А как же месяц-то проголодуем?» «Перестань, перестань!» Уверенно и спокойно говорил Глеб. «Не война уже, слава богу. Не помрем. Все вместе как-нибудь перезимуем». Он повернулся ко мне и сказал: «Ну-ка, Володя, тащи-ка наши карточки». И, не дожидаясь, пока я повернусь, проворно вскочил и побежал в нашу комнату, и никто из онемевших соседей еще не успел прийти в себя, как он сунул Шурке в руки две наши рабочие карточки с офицерскими литерами. «На, держи. Половину ртов мы уже накормили, с остальными тоже что-нибудь придумаем». Шурка отрицательно мотала головой, отводила в сторону его руки, отталкивала от себя розовые клетчатые бумажечки карточек, искусанными губами еле шевелила: «Не возьму, не возьму. А вы-то сами, не могу я». «Бери, тебя говорят!» — прикрикнул на нее Жеглов. «Тоже мне еще церемонии тут разводить будешь!» Он сходил снова в комнату и принес банку консервов, кулек сахару, пакет с лярдом из того, что мы сэкономили, и он вчера отоварил к празднику. «Ешьте на здоровье!» Милостиво сказал он, и я видел, что он самому себе нравится в этот момент, и всем соседям он был невероятно симпатичен. Да и мне, честно говоря, Глеб был очень по душе в этот момент, и он это знал. И хотя босиком у него был не такой внушительный вид, как в сверкающих сапогах, но все равно он здорово выглядел, когда сказал Шурке строго: «Корми, ребят. Нам еще солдаты понадобятся. Эра милосердия, она ведь не скоро наступит». Старческая серая слеза ползла по ячеистой клетчатой щеке Михаила Михайловича, который быстро-быстро кивал головой, протягивая Шурке авоську с картошкой и луком. У него все равно больше ничего не было. Шурка бессильно тихо плакала и бормотала: «Родненькие, ребятушки мои дорогие, сыночки, век за вас Бога молить буду. Спасли вы деточек моих от смерти, пусть все мои горести падут на голову того ворюги проклятого. А вам я отслужу, отстираюсь вам, убираться буду, чего скажете, все сделаю». «Александра!» — рявкнул Жеглов, — «чтобы я больше таких разговоров не слышал. Советским людям, и притом комсомольцам, стыдно использовать наемную силу». Повернулся ко мне и сказал сердито: «Ну чего стоишь? Иди чайник ставь. Мы с тобой и так уже опаздываем». Шагая рядом с Жегловым на работу, я раздумывал о том, что мы с ним будем есть этот месяц. За 26 дней брюхо нам к спине подведет, это уж как пить дать. Раз мы не сдали карточки в столовую, то нас послезавтра автоматически снимут там с трехразового питания. Правда, остается по 60 талонов на второе горячее блюдо. Еще нам полагается, наверное, не меньше мешка картошки с общественного огорода. Несколько банок консервов осталось. У Копырина можно будет разжиться кислой капустой, а Пасюк хвастался, что ему прислали приличный шмат сала. Он нам наверняка кусок отжалеет. Ну, хлеба, даже если покупать его на рынке по 50 сотен за буханку, тоже хватит. В крайнем случае, чего-нибудь из обмундирования загоним, часы, в общем, ничего, перебьемся. Прикидывал я все это в уме и сам себя стыдился. Но никогда, видимо, мне не стать таким человеком, как Жеглов. Взял и вот так запросто отдал весь месячный паек Шурке Барановой. И идет себе, посвистывает. Думать об этом уже позабыл, а я как крохобор какой-то. Все считаю и считаю, и прикидываю, и вычисляю. Тьфу, просто противно смотреть на самого себя. Видимо, каким человек родился, его уж не переделаешь. И даже мысли о том, что Жеглов не только свои, но и мои карточки тоже отдал, не утешали меня в сознании своего крохоборства. На Трубной мы сели в трамвае. Жеглов сказал кондукторше: «Служебный литер Б». Мы с ним устроились на задней площадке, и когда уже подъезжали к Петровке, он постучал меня по плечу. «Володя, ты все же чего-нибудь помирикуй. Нам ведь с тобой месяц жрать, хошь не хошь, а надо». Полдня пролетело незаметно в текущих хлопотах, а после обеда явился взмыленный Тараскин, усталый, но довольный собой. Он ухитрился таки повязать на зацепе жулика, обокравшего семью погибшего военнослужащего с улицы Стопани. Тот не успел еще спустить сиротское барахлишко и был прихвачен, можно сказать, с поличным. Вещдоки мирно лежали у него дома. О своем успехе он еще вчера вечером доложил Глебу по телефону, и тот сразу же запряг его на установку хозяев телефона К-4-89-18. Сложность заключалась в том, чтобы все разузнать по-тихому, чтобы никто не заподозрил, будто кто-то интересуется владельцем телефона, тем более из Мура, и разведку следовало вести под какой-нибудь легендой. Коля Тараскин такую легенду выдал и сведения собрал довольно полные, только, как мне казалось, совсем для нас бесполезные. «Телефон личный», — докладывал Коля, томно развалясь за столом, который занимал пополам со мной. «Владелец Задохина Екатерина Петровна, 70 лет, проживает по Чистопрудному бульвару, дом 13, квартира 5». По лицу Жеглова я видел, что он не хочет лишать Колю ощущения триумфа. Тараскин, прямо сказать, был не из самых удачливых в личном сыске, но и дожидаться всего рассказа по порядку тоже терпения не имел, поэтому перебивал Колю короткими точными вопросами. «Квартира отдельная, коммунальная?» На что Коля отвечал обстоятельно. «Квартира коммунальная. Помимо Задохиной имеется еще четверо соседей. Иволгины, Сергеевы. Соседи пользуются телефоном?» «В одну сторону». «В смысле? Ну, чтобы сами звонили. Бабка разрешает. А номер давать, чтобы, ну, им звонили, категорически нет». «Ага, ясно. Дальше». «Бабка живет в этой квартире всю жизнь. До революции служила в расходовских номерах на Сретенке горничной. Последнее время в разных столовых, сперва официанткой, потом судомойкой». «Потеплее где, значит?» — заметил Жеглов. «Ага. В общественном питании», — не стал спорить Тараскин, хотя видно было, что он не разделяет иронии начальника, поскольку то ли Жеглов забыл об этом, то ли церемониться не стал. Жена Тараскина, Вера, тоже была официанткой, ввиду чего Тараскин постоянно был в курсе дел общественного питания, да и аппетит у него был всегда поменьше нашего. А Жеглов спросил: «Родственники, знакомые какие у бабки?» «По домовой книге родственников у ней с 39-го года не значится. А из других источников?» «Племянница к ней иногда наезжает. По сведениям соседей, проживает на Брянщине, в деревне то ли Новая, то ли Нижние Ляды. Зовут Нюша». «Нюша», — заинтересовался Жеглов. «Нюша, Нюра. Анна». «Что?» «Ну, Анна-то Анна, да не та, по-моему. — сказал рассудительно Тараскин. «Во-первых, лет ей от 35 до 40, старовато, значит. Во-вторых, криминалу за ней, что самогон в грелках резиновых привозит, а посерьезнее ни-ни, женщина смирная. Понял. На бабку Задохину эту самую есть, что компроматериалов не синь пороху. Тихо живет, ходит в церковь. Приводов и судимости не имеет, питается, одевается посредством получаемой пенсии. Так, пробурчал Жеглов. Ну, ничего, значит, за ней не маячит. Ну, ладно, садись, пиши справку. Да, а посетители к ней ходят какие? Тараскин, доставая из ящика стола бумагу, сказал скучным голосом. «Да какие у нее ископаемые посетители? Нема. И такой, как мы представляем, красульки вроде неизвестной нам подруги Фокса под кодовым названием Аня, никто там сроду не видел». Высунув от усердия кончик языка, Тараскин принялся выводить справку донесения, а Жеглов, наморщив лоб, похаживал из угла в угол, скрипел сапогами, думал. Я сказал ему: «Хитер бобер этот Фокс. Его тут, я думаю, не зацепишь. Двойная перестраховка». «У меня в штрафроте был один уголовник, Синяев Федор. Домушник по довоенной профессии. Я его потом подтянул несколько, сбил с него разгильдяйство. «Внимание, случай из военной практики комроты Шарапова», — сказал ехидно, ухмыльнувшись по своей привычке Жеглов. «Я, конечно, на него обижаться не стал, натура». И сказал: «Он вообще-то мужик основательный был, бережливый. У меня потом после пролития крови тылом заведовал». «Да». «Он, значит, воровать любил из квартир, где хозяева в долгосрочной отлучке, он мне рассказывал. Ходит, бывало, ходит под окнами днем и вечером. Днем занавески закрыты, вечером по нескольку дней свету нет, ну, значит, площадка готова. Заберется он туда и шурует спокойненько. Сперва все сортирует, готовит без суеты». «Есть такие шакалы», — уже по-серьезному сказал Жеглов. «Ну-ну-ну. Ну, за раз не управится. Ставит меж окном и занавеской газеты. Если хозяева вернутся, занавески тронут, газеты упадут. Он как придет снова, увидит. Вот, значит, какая манера. Это ты к тому, что Фокс нам у бабки Задохиной газеточки в окне ставит? Так точно. И получается, по моему разумению, двойные. Потому если ручечник его сдаст, он все равно должен звонка Фокса дожидаться. Выходит, есть время ему подумать и подготовиться. Я так рассуждаю». «Ну что ж, правильно рассуждаешь. Ну-с, что делать будем?» Тараскин оторвался от писанины, сказал решительно: «Вызвать сюда бабку. Так, мол, и так, бабка Катя, какие такие бандиты особо опасные держат через тебя связь со своими преступными пособниками? Рассказывай по совести, не то...» Жеглов перебил его выступление. «Ага. Бабка перекрестится на портрет, вон, в красном углу, и скажет: „Разлюбезный мой гражданин, начальник Тараскин Николай, хошь распни меня, знать ничего не ведаю. Есть, мол, молодка одна Аня за сиростью моей присматривает, забегает иногда карточки отоварить, добрая душа. Ну, телефона у ей нету, а дело молодое, кавалеры-то звонить нынче привыкли, вот я ей и передаю. А кто да что, откуда мне старой дури знать? И еще через полчаса Аня в курсе дела, а с нею и дружок ее многомудрый Фокс. Как тебе такая картина?»